Глава 16. Из личного дела Екатерины Дмитриевны Чертановой под грифом «Совершенно секретно». После первого же обряда экзорцизма стало понятно, что мы имеем дело с необычной одержимостью. И сущность, которая сидит в теле Ангелины Чертановой, на порядок выше всего того, с чем мы сталкивались раньше. Требуется помощь со стороны более квалифицированных магов света. Сомнений в том, что мы столкнулись с высшим демоном, больше нет. Сущность открыто идет на контакт и издевается над всеми нашими потугами. При этом физических проявлений одержимости как не было, так и нет. Демон не причиняет вреда ни реципиенту, ни окружающим. На все наши вопросы о том, почему так происходит, и о его намерениях, демон обещает нас удивить. Вне зависимости от слов родителей Ангелины, мы все равно провели экспертизу. Целители Аори и эксперты-медики подтвердили наличие у девушки девственной плевы. Поэтому у наблюдаемой фиксируются все физиологические признаки беременности. Ангелина Чертанова была переведена под надзор Института одаренных лишь спустя 2 месяца после первой неудачной попытки экзорцизма. Учитывая исключительную уникальность случая, это может быть расценено только как халатность со стороны руководства. Рекомендации. Освободить действующего ректора Аори с занимаемой должности и назначить на его место Державина Виктора Степановича. Диагноз. Беременность 40 недель. Головное предлежание, кровотечение. Решено родоразрешить женщину путем операции кесарево сечения в экстренном порядке в связи с соответствующими рисками. Были установлены признаки биологической смерти пациентки Чертановой АА. Реанимационные мероприятия без результата. Причина смерти. Кардиогенный шок на фоне кровопотери. Состояние ребенка удовлетворительное. Девочку назвали Екатериной в честь бабушки. Родной брат погибшей уже оформил на себя опеку. Ректор Аори Державин ВС рекомендует не рассказывать ребенку о ее настоящей родительнице и держать все в тайне. Школьные психологи описывают Катю Чертанову как всесторонне развитого, любознательного, очень ласкового и озорного ребенка. Никаких отклонений, никаких патологий, никаких склонностей к насилию или психопатии. Девочка растет в полной семье, получает начальное образование наравне со сверстниками, увлекается модой, косметикой, а также фильмами и книгами с романтическими сюжетами. Продолжаем наблюдение. Наши шпионы в Орде узнали о засекреченном прецеденте, точь-в-точь похожем на историю Екатерины Чертановой. Из добытых нами материалов следует, что после совершеннолетия у ордынской Чертановой проявился дар контроля и подчинения неразумных, который вследствие длительных тренировок развился и начал действовать на людей. Гринев Константин Васильевич настаивает на том, что в случае повторения этой истории Чертанова в перспективе может стать чуть ли не самым ценным сотрудником тайной канцелярии и настоятельно рекомендует определить ее в специальный отряд «Альта» для форсированного развития магического дара. Фух, я аж глаза потер. Вот ведь бюрократы сратые. Могут, как говорится, умеют. Уместили несколько человеческих жизней от и до на паре страниц печатного текста и оставили за скобками самое главное. Дольче сама-то знает свою историю или нет? Не понимаю. Надо Державину звонить. Или Гриневу. А вот ведь паскуды министерские. Сговорились, значит. Как в бане тишина наступает, так сразу же. Скуф, давай-ка расскажи чего-нибудь про пасеку или про урожай кабачков. Даже нам интересно, как они в этом году уродились. А у самих при этом такие истории в загашнике хранятся. Да, все это, конечно, очень познавательно. Екатерина Дмитриевна, вслух сказал я, Димонова стало быть, Демонова. Мысли о рыбалке как ветром сдуло. У меня тут, оказывается, личинка менталиста под боком вызревает, вот-вот вылупится. Вот ведь, Чертанова и сейчас при помощи одних лишь сисек людьми вертит, как хочет. «А что же дальше-то будет?» «Ох ты ж!» — раздался крик со стороны коридора. «Осторожно! Да как так-то?» А затем почти сразу же. «Отступаем!» — закричала Стеклова. «Группа Альта! Всем покинуть опорную площадку!» «Ну вот!» — вздохнул я и поднялся со своего кресла. «Опять что-то не по плану!» А не по плану было примерно все из самого начала. Задумка инженеров была хороша и при других условиях сработала бы на отлично. Ключевое слово здесь «бы». Однако никаких грибов ни у кого из присутствующих во рту не наблюдалось, и все получилось так, как получилось. Как только блокатор набрал силу, и мощнейший поток невидимой энергии промчался по коридору, ударив девушкам в спины, с непривычки у Альтушек аж дыхание перехватило, и с трещины сразу же поперла первая волна монстров. Да, они были слабенькие. Если браться описывать их внешний вид, то за основу нужно будет взять жабу. Здоровенную такую жирную питанную жабу цвета грязи и грязи. Размером либо с очень крупного теленка, либо с очень маленького бычка. На вес плюс-минус килограммов 150-200. Вот только вместо наглой земноводной морды у этих жаб был эдакий мясной бутон, заостренное и вытянутое щачло, которое при атаке распахивалось аж на 5 зубастых слюнявых частей лепестков. Внешне это очень сильно напоминало цветок кактуса, который Стеклова накануне затрофеяла из усадьбы Кочеткова. Огнем жабы не плевались, летать не могли, не прилипали друг к другу, составляя из собственных тел одну ультимативную мега-жабу. Да и в целом, помимо того, что были большими и хищными, ничего такого жуткого не делали. И технически, чтобы завалить такую зверюгу, не надо было быть одаренным. Достаточно одного злого мужика с вилами, чтобы затыкать эту мерзость до смерти. Другой момент, что жаб было много. Прямо вот очень много. И при всем при этом назвать их безмозглыми не поворачивается язык. Самое первое препятствие Валигуры-младшего для жаб не было препятствием вовсе. Выскакивая из трещины, они скользили на брюхе по мокрой хляби и сразу же, безо всяких задержек, попадали в коридор. Один прыжок, и жаба, так остервенело стремящаяся добраться до блокатора, оказывалась нанизана на чистокол из заостренных кольев и арматур. Но вот в чем дело. Следующая за ней не повторяла эту ошибку, а вместо этого прыгала прямо на тело своего павшего товарища-монстра, отталкивалась и продвигалась дальше. Таким образом, волна жаб за первую же минуту после начала закрытия сумела добраться до первого опорного пункта, где их уже поджидали альтушки. «Начали!» Огонь чертановый обжигал на подходе, а дальше дело для жаб становилось еще хуже. Тут их поджидали усиленные неведомыми техниками кастеты-шаманки, озверевшая братнесса и непосредственно сам сегодняшний командир группы Альта Татьяна Витальевна Стеклова. Помимо того, что друидка сама по себе была усилена близостью к природе, она еще и накидывала жабам новых препятствий в виде плюща, который цеплялся за лапы. Рита Смертина и княгиня Фанвизина работали чуть поодаль. Одна уже загробастала себе в подчинении нескольких жаб-зомби, толку от них, правда, было немного, а вторая лечила несерьезные раны соратниц. Казалось бы, боевая идиллия. Но что же в таком случае пошло не так? Альтушек задавили числом. При этом жабы не собирались задерживаться, чтобы сразиться с ними. О нет, они просто перли дальше, как ни в чем не бывало. «Да как так-то?» С досадой в голосе заорала Дольче, когда очередной монстр перепрыгнул через нее, не дожидаясь залпа огня в рожу. «Отступаем!» — закричала Стеклова. «Группа Альта, всем покинуть опорную площадку! Бежим на следующую! Блокатор похерим, и нам всем конец!» «Бог в помощь!» — крикнул я, глядя, как альтушки бегом несутся ко второй опорной площадке. «Спасибо, Василий Иванович!» — ответила Стеклова. Остальные лишь злобно позыркали в мою сторону. «Не, ну а чё? Кто сказал, что должно быть легко? Любая трещина, вне зависимости от уровня и насыщенности цвета, это сознательный риск, и готовым нужно быть ко всему, в том числе и к бегу на перегонки с зубастыми жабами». Итого, первую волну монстров группа Альта добила лишь на третьей опорной площадке. Понеслась вторая. Я к этому времени уже сходил на помост за стульчиком и устроился в тени раскидистой ели, так, чтобы мне было видно почти весь коридор. Рыбалка никуда не денется, а посмотреть, как зашиваются твои подчиненные, оно ведь бесценно. Вторую волну остановили. «На шестом опорнике!» — проорал я, когда взмыленные девки трусцой бежали назад к началу коридора. «Плохо, кадеты, очень плохо!» «Мы стараемся, Василий Иванович!» «Не вижу!» «Да нет, вижу на самом деле. Ну что ж мне теперь сюсюкаться с ними?» «Ладно. Что-то мне подсказывает, что третья волна монстров может докатиться до самого конца», и плакал наш казенный блокатор. «А это ведь надо будет ехать в Москву, слушать вопли Валигуры-старшего, неустойку платить, а того и глядишь, бумажки всякие разные заполнять. Оно мне надо? Оно мне не надо. Так что, как бы мне не было неохота, я снялся со своего походного кресла и прогулочным шагом направился к концу коридора. И если дело будет совсем хреново, то я вмешаюсь и всех спасу. Потому что тот еще спасатель. «Давайте, девки!» — услышал я крик Стекловой позади. «Соберитесь!» Из трещины пошла третья, финальная перед боссом волна. Уж в чем, а в самооценке Кати Чертановой сомневаться не приходилось. Уверенная, спокойная, самодостаточная и острая на язык — это все про нее. Однако не сейчас. Сейчас и здесь, на поле боя, среди подруг, которые уничтожали жаб на скорость и целыми пачками, она опять чувствовала себя пятым колесом. Точно так же, как тогда в лесу, рядом с паучьей кладкой. И точно так же, как на лужайке перед домом Кочеткова. Внешне кадет Дольче ничего такого не показывала, но внутри, она очень сильно переживала. Переживала и раз за разом накручивала себя все сильней. Виток за витком, виток за витком. А что если где-то на верхах произошла ошибка, и на самом деле она не должна служить в группе Альта? И что если эта ошибка рано или поздно обнаружится? Или вообще, что если ошибка уже обнаружилась, но институтские теперь не могут просто так турнуть ее без уважительной причины? И что если основной задачей Василия Ивановича Скуфидонского является вывести ее, подлую обманщицу, на чистую воду? Например, вот сегодня? Прекрасный повод, не так ли? Первая же трещина. Они с девками просрут, к чертям собачьим дорогущий артефакт закрытия. И все это случится из-за нее. Ну, объективно ведь из-за нее. Не из-за Шама же, в конце концов, которая своими кастетами уничтожила уже больше сотни монстров. И не из-за Стекловой, которая пусть и бесит в роли командира, но делает все четко и правильно. «Жопа!» — думала про себя Катя. «Жопа, жопа, жопа!» И тем глубже была эта самая метафорическая жопа, чем ближе гребаные жабы пробивались к блокатору. Девятый опорник, последний. Битва уже почти проиграна. Подумала Чертанова и вложилась в свой последний перед полным истощением удар по площади. Несколько жаб сдохли сразу же, и несколько лишь чутка занялись пламенем, но этого все равно было мало. «Мало! Мало, мало, мало!» От бессилия, упав на колени, начала шептать Дольче. «Мало, мало, мало!» Несколько жаб уже перемахнули через их головы и вот-вот доберутся до блокатора. «Все, конец. Финита ля комедия, Дольче». На глаза девушки навернулись слезы. Вот она, жалкая и беспомощная, ревет посреди девятого опорника, наблюдает за приближающимся поражением и ничего, ничегошеньки не может с этим поделать. И тут... Тут зарождающаяся жалость к себе внезапно сдохла в зародыше и сменилась каким-то другим, доселе неведомым чувством. Гнев? Да. Злость. Еще какая? Ярость? Да, да, да. Это она, родимая. А еще. Еще вдобавок ко всему внезапная внутренняя сила и уверенность в том, что именно она, кадет Чертанова, сможет переломить ход этого боя. Оскалив зубы и сжав кулаки, Дольче поднялась с колен. Вся эта непередаваемая смесь эмоций усиливалась, крепла и будто бы заварное тесто, подогреваемое даром огневика, становилось все гуще. Все гуще и гуще и гуще, пока в какой-то момент не вырвалось изо рта первобытным криком: «А ну-ка, сука, стоять!» И жабы остановились. Князь, граф, барон, дворянин, а сколько еще всяких разных западных герцогов, эргерцогов, маркизов и шевалье? Сколько халифов, шахов, ярлов и дожей? Везде и во все времена аристократам жилось значительно лучше, чем простым смертным. И не всегда все вопросы можно было решить одними лишь деньгами. Некоторые жизненные опции открывались лишь тем, в чьих жилах текла голубая кровь, и этот факт был официально заверен монаршей печатью. Однако со временем, когда именно это произошло доподлинно неизвестно, в мире начала набирать обороты новая сила. Речь о международных торговых корпорациях. Например, вот Нобели, никак не привязанные к географии и свободные от обязательств перед шведским королем, потому как всю дорогу старательно избегали титулов и присяги. Нобели были свободны брать в свою семью тех, кого хотели, а хотели они людей умных, предприимчивых и полезных. К последним, кстати, относились и аристократы. Так что если в какой-то стране вдруг появлялся новый род с двойной фамилией, открывался филиал, как любил шутить патриарх Нобель, то всем вокруг сразу же становилось ясно. За этими ребятами стоит сила, с которой лучше не шутить. В Российской империи таким филиалом стали Ивановы-Нобели. И без того сильный род, едва не выслуживший княжеский титул, они породнились с корпорацией Нобелей вот уже 200 лет назад. С тех пор корона, конечно же, охладела к ним, но деньги, власть, мировое влияние, грамотный маркетинг, да и просто-напросто польза от сотрудничества просто не позволяли объявить их врагами народа. Но тем более, что репутация у Ивановых-Нобелей была просто безупречна. Российский филиал корпорации занимался фармацевтикой и изо всех сил приносил человечеству пользу. За свои деньги Ивановы-Нобели проводили исследования, разрабатывали лекарства и усмиряли болезни. Благодаря им лютая хворь, которая всего-то несколько десятков лет назад могла вызвать эпидемию, теперь была не опасней простуды. А сколько денег было вбухано в благотворительность? А сколько в поддержание репутации? Однако за нарядным фасадом, как это обычно и бывает, у Ивановых-Нобелей скрывались мрачные тайны. И одна из этих тайн была напрямую связана с закрытой школой для сироток. Школы, в которую часто наведывался двоюродный брат патриарха Ивановых-Нобелей, некто Константин Аскарович. Наведывался, отбирал лучших, а после всю сознательную жизнь курировал каждый их шаг. Именно в такой школе вырос и возмужал Иван Хельсин. «Ваня!» — Константин Аскарович снял трубку. «Ну как там успехи?» Звонок раздался не очень к месту, но для своего лучшего агента у Иванова-Нобеля всегда было время, а потому он согнал с подлокотника кресла своего любимого лысого кота и жестом прогнал рыжую конопатую девчулю, которая до сих пор пристально рассматривала пупок Константина Аскаровича. Рассматривала, да еще и причмокивала между делом. «Я вычислил оборотня», — как-то уж больно неуверенно рапортовал Хельсин. «Однако убить не смог. До сих пор не получалось выбрать удачный случай. Монстр очень социализированный. Им оказалась молодая девушка, живущая в компании соседок. Так что жертв среди мирного населения избежать невозможно». Константин Аскарович запахнул халат, встал с кресла и прошел к окну. «Лучший-то Ваня лучший», — подумалось ему. «Да только в последнее время слишком уж странно себя ведет. То, на что у него раньше уходил свободный вечерок, в этот раз он не может выполнить вот уже третий день подряд. С другой стороны, раз уж оборотнем оказалась молодая девушка, то такой расклад даже к лучшему». «Ничего страшного, Иван», — произнес Константин Аскарович. «Это даже хорошо, что ты не стал спешить, как обычно. Планы меняются. Приведи мне ее живой. Сможешь?» Секундная заминка. Но, черт, какая же она странная. «Смогу», — как будто бы через силу выдавил из себя Хельсин. Заминка странная, и сам он очень-очень странный. «Нет ничего хуже нестабильности и непредсказуемости», — продумал про себя Иванов-Нобель и вслух спросил. «Ничего не хочешь мне сказать?» «Нет». А на сей раз Хельсин ответил неестественно быстро. «Что ж, я не знаю, что у тебя там случилось», — сказал Константин Аскарович, «но чувствую, что что-то не так. Скажи мне, Ваня, ты случайно не забыл о своем долге перед человечеством?» «Нет, Константин Аскарович, я всегда о нем помню». А вот теперь это был его Ванечка. Знакомые интонации, привычное построение фраз и никаких двойных смыслов. Что бы там ни взбрело ему в голову, сейчас его это, кажется, отпустило. «Отлично», — сказал Иванов-Нобель. «Когда мне ждать тебя с оборотнем?» «Завтра», — пообещал Хельсин. «Я привезу ее к вам завтра».